Забота о себе. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что-то не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится. Отец Павел Флоренский. Ваш покорный слуга лет с пяти занят интерпретацией мира как текста. Намерен продолжать эту затею и впредь. Текст может быть в голове человека, в государстве, в явлении природы. Регулярно астролога бомбят запросами «А что делать-то?» Кому делать? Всем. Вон же сколько рецептиков в ТикТоке. Как выйти замуж, как заработать деньги. Эксперты и экспертницы раздают советы и не краснеют. Учитывая, что только по мозгам люди отличаются в 4000 раз. Какая разница, возразите вы? Живешь один раз, а как подохнешь, все закончится, в том числе и ты. В мире бесконечных возможностей все новое. Переехала в другой город или проснулся с новым партнером, и опять можно с нуля. Человек без свойств и без традиций, ни кола и ни двора, легко обнуляется. Модное представление о жизни с чистого листа продиктовано механицистами-безбожниками под дружное блеяние либерального стада баранов из стойла общечеловеков. Дух и его творение каждый день сквозь страницы текстов, рилсы и экономическую статистику доказывают, что любой не может быть любым, как ни скули. Мать природа демонстрирует то же. Кольца древесины, слои атмосферы, археологическая структура исторических эпох. Предыдущее служит фундаментом последующего. И кто контролирует прошлое, тот распоряжается и будущим. Справедливое и обратное. Без организации прошлого одномерный однодневный человек лишает себя будущего. Божья мать, соединяя натуру и культуру, с завидной регулярностью воспроизводит логику прецедента в родовых системах. Исток определяет все, даже последующие вариации и мутации продиктованы лимитами изводов, за пределы не выйти. Сказанное и сделанное летит каплями последствий в жизнь потомков, а несказанное и не сделанное настоящим цунами определяет судьбу постериорных поколений. Отсюда двойственность. Аборт есть убийство, но удобрение для следующего чада. Развод есть прелюбодеяние, но точка роста новой ветви родового древа. Схожая динамика употребима для описания процессов макромира. Несмотря на все революции, от неолита до культа разума французских сатанистов-масонов, Земля все помнит. Никому, даже подруге Годзиллы Шиму, не удалось полностью обнулить законы предыдущей эпохи. Следуем взором за прецессией земной оси. Матриархат Рака, культ Великой Матери, время райского изобилия и кисейных берегов. Чтобы остановить слюноотделение у современных феминисток, отметим, что речь идет о многогрудой матери. С нее считана и перенесена сквозь века шумерская Нисаба, передающая пас через грамотность следующей эпохи. Великое переселение народов-близнеца. Смешение языков строителей Вавилонской башни и расширение национального многообразия. Зарождение псевдоторговли и псевдописьменности. Процветание торговых и земледельческих цивилизаций времен Золотого Тельца, чьи потомки до сих пор лежат, как кошки, на дорогах Индии и Шри-Ланки. Никто не смеет их тронуть. Но смел Тесей и отрубил тычинку Минотавру в эпоху Овна, подарившую нам культ тела и войны, заложившую основы гуманизма и государственности. Подвиги Геракла мы прочитаем и в Библии. Эра рыб начала причесывать моральный облик жестоких римлян. Извод гуманизма, власть лучших, был модифицирован уважением к слабым, а государственность, покрушить врагов и утащить их ресурсы, стала соотноситься с мирным существованием и дипломатическими решениями. Ценой жертвы Христа и интеллектуального наследия отцов церкви, адаптировавших учение Платона. Сегодня уже более 100 лет, как мы бороздим океан эры Водолея, где по недомыслию, чтобы ввести в заблуждение лишенных второй сигнальной системы, принято отменять достижения предыдущих эпох. Водолей славен своим прометеевским обесцениванием. Дескать, не нужна нам церковь рыб, герои Овна, собственность Тельца, мобильность близнецов и семейственность рака. Пусть церковью станут маркетплейс и нарциссичное «я-я-я», «хочу-хочу», «успех-успех», героями, кривляки из ТикТока и потребленцы-инфлюенсеры, собственностью, пара трусов и, в лучшем случае, айфон с чипом в собственной заднице, мобильностью, арендный электромобиль в зонированном городе, семейственностью, ты, гаджет, культура синглов и пособия, поскольку твою работу в качестве приложения к машине или кипе бумаг, на которую тебя натаскивал алгоритмизированный университет, прекрасно выполняет нейронка. Фуко завещал заботу о себе, уместно перед эпилогом почтить мертвеца. Итак, что делать завтра всем конкретно? Постараюсь сформулировать свои 5 советиков из всей базы синкретизма, плюс-минус применимые к любой жизни. Первый. Не пытайтесь помочь другим, чтобы закрыть свои потребности. Второй. Присвойте себе все грехи окружающих, получив энергию интеграции с тенью. Третий. Работать не равно зарабатывать. Монетизация и профессия — разные грани бытия. Четвертый. Снести соцсети. Длинные мысли делают вас здоровее. Пятый. Счастье — это не потребление барахла и услуг, а игра и созидание в системе больше, чем ты сам. Вообще, куда более старательным, чем автор всех строк, оказался неоплатоник Ямвлих, систематизировавший 1500 лет назад мудрость Пифагора в 39 мемов. Например, первый. Поднявшись с постели, сгладь следы тела. Поднимаясь духом, надо зачистить позор прошлой темноты. Второй. Выйди из своего дома, не возвращайся, иначе в нем будут обитать фурии. Встав на путь знания, стоит понимать, что обратного пути нет. Вас будут окружать дураки в прошлом. Третий. Дует ветер, поклоняйся шуму. Все знаки окружающего пространства есть абсолютные команды Творца. Четвертый. Отклоняйся от дорог исхоженных, используй нехоженные пути. Нефиг сливаться со стадом. Пятый. Помогай человеку нести бремя, но не помогай избавляться от него. Не трать свое время на идиотов, лентяев, безбожников. И не забывайте, что мы живем в христианской версии Матрицы. Нет ничего приятнее, чем жить по Библии, настоящей, а не моей самозванской, выполнять заповеди Христа и помогать церкви.